Нельзя было не заметить внезапной перемены в поведении жителей с этой минуты. Они как безумные забегали по городу, громко крича: «Помогите! Помогите! Враг хочет захватить наш город!» Эти возгласы долетели до ушей Дьяволоса, и он с удовлетворением заметил: «Но вот теперь все хорошо. Теперь вы выказываете мне искреннюю покорность. Держитесь так, и пусть они попробуют взять нас». После 3 дней спокойного выжидания вождь Вуанергис приказал своему трубачу подойти к воротам слух и объявить от имени царя Шаддая, что посланники его просят у жителей встречи. Трубач по имени «Замечай, что слышишь» подошел к воротам и исполнил приказание. Примечание. Бог наделил человека свободной волей, поэтому он волен принять или не принять Христа. Но воля подчинилась сатане и признала его своим господином, а он, в свою очередь, поставил волю над сердцем, плотью и чувствами. Бог повелевает слугам своим трубить, то есть проповедовать благую весть и вступать от его имени в переговоры с человеком. Господь по-разному относится к человеку и к сатане. В своей мудрости и правосудии он решил спасти первого и уничтожить последнего. Никто не показался ни на стенах, ни у ворот. Все боялись ослушаться Дьяволоса. Трубач, немного подождав, вернулся к своему полководцу и доложил ему о неудаче. Вуанергис глубоко опечалился и велел трубачу идти в палатку. Немного погодя, Вуанергис снова приказал трубить у ворот слух. И опять безрезультатно. Тогда военачальники собрали совет и решили силой заставить город признать власть царя Шаддая. Вуанергис в третий раз велел своему трубачу подойти к воротам слух и во имя царя Шаддая еще раз предложить начать переговоры. Приказание было исполнено. В первый раз жителям было сказано, что если они не повинуются, осаждающие возьмут город приступом. Тогда к воротам подошел князь Свободная Воля и сердито спросил, кто он и зачем трубит так громко. Трубач объяснил ему, что городу будет лучше, если он сдастся добровольно. В противном случае надо рассчитывать на самые страшные последствия. Свободная Воля пообещал доложить об этом своему царю. На это посланец Вуанергиса ответил, что они не имеют поручений к Дьяволосу, но только к душе, и пришли спасти ее от тирании самозванца. Князь согласился передать эти слова народу. Но время шло, а ответа все не было. Вуанергис продолжал настаивать на своем, и потому послал трубача в 4-й раз. Он затрубил еще громче, и жители стали подниматься на городскую стену, укрепив на всякий случай ворота слух. Примечание. Усиление трубных звуков символизирует те эпохи, в которые Слово Божие проповедовалось с особой силой. Вуанергис потребовал к себе городского голову, которым был князь Неверия. Примечание. Слово обращено в первую очередь к разуму, но разум находится в плену у греха, поэтому он не слышит слова. Увидев его, Вуанергис с негодованием во всеуслышание воскликнул: «Мне нужен не этот временщик, а прежний голова, разумение. Именно к нему у меня есть поручение». Тогда в дело вмешался Дьяволос. «Вы уже в 4-й раз беспокоите душу своей трубой. От чьего имени вы делаете это? И что вам надо?» Примечание. Вуанергис объявляет душе волю Божию. Слова гремят, как гром на горе Синае. Он показывает свою печать, печать Духа Святого, лежащую на Священном Писании. Человек смущен, он молчит в нерешительности, а в душе начинается борьба между совестью и грехом. Но Вуанергис оставил без ответа вопрос Дьяволоса и обратился к жителям города. «Да будет тебе известно, несчастная, возмутившаяся душа, что всемилостивейший царь Шаддай послал меня с поручением убедить тебя добровольно вернуться к нему.

Мы требуем в 3 дня убраться отсюда. В противном случае вы узнаете, что значит беспокоить царя нашего дьяволоса, который грозен, как лев». Сказал свое слово и летописец забвения добра. Примечание. Летописец забвения добра способствует нашему спокойствию, на деле ложному и лишь усыпляющему душу. Но тем страшнее будет пробуждение, когда придется давать ответ на суде Божием. «Господа, вы слышали, насколько деликатно ответили наши вожди на ваши дерзкие речи? Они предложили вам снять осаду, а ведь вы могли бы давно почувствовать силу нашего оружия. Но так как мы народ мирный и любим спокойствие, то и вам не хотим причинить зло». Весь город возликовал, когда услышал ответы своих вождей. Зазвонили колокола, зазвучали песни. Дьяволос вернулся в крепость, а князь Свободная Воля усилил стражу у ворот слуг и запер их на 2 замка. Сторожем был назначен старик Предубеждение, ворчливый и всем недовольный, к тому же без рассуждений порицавший всякую добрую мысль. Примечание. Предубеждение притупляет слух. Сколько сердец и душ губит оно! Слово Божие не доходит до слуха духовного, потому что вера — от слышания. Предубеждение делает человека глухим и равнодушным к самому важному — к вечности. В подчинение ему были даны несколько глухих горожан. Услышав столь наглые ответы, вожди царя Шаддая начали готовиться к штурму города. Главные силы были сосредоточены у ворот слуг, потому что только через них могли доходить их слова до горожан. Пароль наступающих гласил: «Вы должны родиться свыше». Примечание. Пароль «Вы должны родиться свыше» — громкий призыв Всевышнего к душе человека, дерзкого, ставший против Бога. Трубачи затрубили, и закипел бой. Жители города затащили на башню ворот слух 2 огромные пушки. Одна из них называлась «Гордость ума», другая — «Упрямство». Примечание. Гордость ума — яростный враг милосердия Божия. Она внушает человеку мысль, что вечное блаженство можно заслужить добрыми делами. Упрямство ей помогает, и ветхий человек находится таким образом в постоянной борьбе с новым, который рожден свыше. Борьба плоти и духа идет с переменным успехом, но дух в конце концов побеждает, ибо имеет свое начало в Боге. Душа возлагала большие надежды на это оружие. Вылеты пушки были в замке дьявола с литейщиком по имени Напыщенность, и на самом деле имели очень грозный вид. Вожди царя Шаддая были настолько осторожны, что пушечные ядра никого не задели, хотя со свистом пролетали мимо ушей их воинов. Помимо этих пушек у души было немало другого оружия. Воины Шаддая сражались храбро. Главные их силы были брошены на ворота слуг. Военачальники были убеждены, что в первую очередь надо растворить именно эти ворота. Они подтянули к ним несколько таранов и осадных орудий. Битвы были тяжелыми, но город не сдавался. Из-за отчаянной, яростной борьбы дьяволоса, неустрашимости князя Свободная Воля, действий неверия и усыпителя штурм не принес победы. Все лето продолжалась осада, но душа не была взята. С наступлением зимы армия Шаддая удалилась на зимние квартиры. Остановимся подробнее на нескольких событиях этого военного лета. Когда вожди Шаддая подходили к городу Душе, они встретили 3 юношей, которые попросили записать их в свои ряды. Примечание. 3 юношей представляют 3 главных земных принципа, которые могут служить в зависимости от обстоятельств — Богу или сатане. Их звали предание, человеческая мудрость и человеческий вымысел. Примечание. Предание передается из поколения в поколение.

предлагали обратиться к царю Шаддаю, чтобы положить конец этому ужасу. Четвертые сомневались, что он согласится их простить. Старый летописец «Совесть» вновь стал громко увещевать душу, и его слова были подобны громовым раскатам. В городе во многом стал ощущаться недостаток. Желание веселиться исчезло. Наслаждения потеряли всю свою новизну и прелесть. Признаки усталости были видны на лицах жителей. Душа жаждала мира и благоденствия. Насколько мне известно, душа уже издалась бы на милость победителя, если бы не препятствовали этому упрямый старик неверия и верный своему царю князь Свободная Воля. Дьяволос рычал от ярости, видя колебания горожан. В городе царили ужас и смятение. Среди зимы вожди царя Шаддая решили обратиться к душе с тремя воззваниями, надеясь все-таки убедить их. Примечание. Слово Божие увещевает душу покориться Богу. Оно заставляет ее осознать свое падение, но человек начинает ставить свои условия. Воля предпочитает спокойствие и потому требует уступок. Человек хотел бы служить одновременно двум господам, Богу и Мамоне. Дескать, пусть Бог будет чтим, но и плоть не должна страдать. Как часто мы желаем служить и ему, и плоти нашей. Но этого быть не должно. Новое вино надо вливать в новые сосуды. И новую заплату не ставят на ветхое платье. Дом нельзя строить одновременно на камне и на песке. Передать воззвание городу было поручено трубачу Вуанергиса «Замечай, что слышишь». В первом сообщалось, что все воинство Шаддая жалеет жителей города и заранее оплакивает их неминуемую гибель в случае непокорности. «Если, — прибавил он, — город покается, милосердный Шаддай пощадит душу, поэтому они убедительно просят горожан не оказывать сопротивления и не обрекать себя на вечные муки». Во второй раз трубач протрубил резче. Жители были поставлены в известность, что отказ отворить ворота посланникам Шаддая только разжигает их воинское честолюбие. Вожди решили либо покорить душу, либо погибнуть под ее стенами. В третий раз голос трубы прозвучал еще громче. Текст послания был краток. «Либо отворить ворота, либо рассчитывать на милосердие Шаддая будет уже поздно». Эти три предупреждения так устрашили город, что жители собрали совет, после чего князь Свободная Воля отправился к воротам слух и сигналом трубы возвестил, что идет к войскам Шаддая парламентером. Царские вестники, каждый с 10 000 воинов, подъехали к стенам. Князь объявил, что жители города услышали их предложение и, в свою очередь, предлагают свои условия. Во-первых, чтобы старейшины их, летописец забвения добра и городской голова неверия, остались на своих постах. Во-вторых, чтобы никто из приближенных великого дьяволоса не был уволен. В-третьих, чтобы жителям города дозволено было сохранить все те права и привилегии, которые они имели во время царствования дьяволоса, давно уже господствующего над ними. В-четвертых, чтобы никакой закон не принимался без согласия на то горожан. «Вот наши условия, и если они будут приняты, мы покоримся царю Шаддаю». Когда вожди услышали эти наглые требования, они попросили Вуанергиса в качестве парламентера заявить в ответ следующее. «О, жители злосчастного города Душа! Я было возрадовался, когда услышал ваш трубный звук, но когда вы прочли ваши безумные условия и лукавое предложение, моя радость сменилась скорбью. И вместо надежды на ваше обращение в моем сердце поселился страх. Вы готовите себе вечную погибель. Я полагаю, что эти условия, недостойные ушей верного слуги царя Шаддая, придумал старик уверенный, старый враг души. Мы отвергаем их. Но если вы отдадите себя в наши руки, или, вернее, во власть нашего царя, он дарует вам такие права и привилегии, которых вы даже представить себе не можете. Если вы на это не согласитесь добровольно, мы будем действовать безжалостно». Тогда неверие воскликнул: «Какой же глупец, непобежденный своим врагом, как мы теперь, добровольно согласится отдать свой меч? С моей стороны согласия на это не будет. Разве мы знаем характер царя? Некоторые говорят, что он гневается на своих подданных за малейшее нарушение его воли. Другие добавляют, что он требует от них больше, чем они могут дать. И если душа потеряет то, что имеет, и однажды уступит другому и отдастся другому, никогда ей больше не вернуть себе свободы. Было бы безумием с ее стороны отдать себя во власть Шаддая. Кто может сказать, кого царь велит казнить? А может, он в наказании истребит все население?» Эта речь неверия положила конец переговорам. Вожди царя Шаддая с воинами вернулись на свои зимние квартиры, а неверие — в замок к своему господину. Дьяволос заставил его в слово передать обо всем случившемся и, обняв верного своего слугу, сказал ему: «Обещаю тебе, что если мы удачно выпутаемся из этой истории, я повышу тебя в ранге, я назначу тебя моим наместником, и ты, подобно мне, будешь повелевать всей вселенной, все будет подвластно твоей воле». Городской голова вышел от Дьяволоса, радуясь и теша себя надеждою на исполнение всего, что наобещал ему Дьяволос. Между тем, отказ городского головы неверие, высказанный в такой форме, вызвал в городе волнение. Пока неверие беседовал с самозванцем, прежний городской голова разумение и летописец совесть, узнав о происшедшем, стали уговаривать жителей принять предложение царских посланников. «Как можно так легкомысленно относиться к словам царя Шаддая? Он предлагает нам помилование, а мы не верим ему». Настроение горожан снова упало. Сначала в полголоса, а потом и во всеуслышание народ стал роптать на Дьяволоса и взывать к Шаддаю и его полководцам. Когда весть об этом дошла до неверия, он явился усмирить бунт, но толпа столь решительно накинулась на него, что ему пришлось бы плохо, если бы он поспешно не заперся в своем доме. Народ в ярости окружил его дом и пытался его разгромить. Здание имело прочные стены, и все старания толпы оказались тщетными. Примечание. Волнение и тревоги души пробуждают разумение и совесть, и они в полный голос начинают обличать действия плоти. Рассудок помрачен, и совесть усыплена, но даже самый слабый луч света вносит в душу волнение. Греховная плоть кричит одно, совесть и разум требуют другого. Таково состояние души, начинающей просыпаться от греховного сна. Мысли и чувства человека в смятении. Душа, как правило, начинает сопротивляться, затем ставит условия, которыми думает угодить Богу. Господь не принимает никаких условий, и неверие вновь возмущает душу. Однако страх не дозволяет ей начать бунт против Бога. Кроме того, совесть и разум увещевают ее покориться Богу и верить Его обетованиям. Борьба эта кровопролитна и тяжела. Собравшись с духом, неверие появился в отворенном окне и обратился к бунтовщикам. «По какому случаю стоит этот шум?» «Ты и твой повелитель действовали неправильно и дурно обошлись с вождями царя Шаддая», — ответил ему князь Разумение. «Виновны вы в следующем. Во-первых, вы не допустили ни меня, ни совесть присутствовать на совете. Во-вторых, ты придумал такие условия мира, которые принять невозможно. В-третьих, после того, как царские военачальники нам объявили условия нашего помилования, ты своими безбожными и грубыми речами сорвал заключение возможного мира». Услышав эти слова, неверие закричал: «Измена! Измена! К оружию, верные слуги Дьяволоса!» «Ты можешь истолковывать мои слова как угодно, но, повторяю, посланники такого великого царя, как Шаддай, вправе требовать от города лучшего приема. — заметил разумение. «Я верен присяге, данной своему государю, а вы призываете народ к бунту». Тут в разговор вмешался летописец «Совесть». «То, что говорит разумение, — сущая правда. Ты враг души. Твое выступление нанесло ущерб городу, оскорбило полководцев, царя Шаддая, и обернется злом против всех нас. Если бы мы приняли условия, то были бы спасены, но теперь нам грозит беда, и исключительно по вашей милости». «Я немедленно иду с докладом к Дьяволосу», — вскричал Неверие. «И царь, и ты сам чужеземцы», — ответил Разумение. «И кто знает, не предадите ли вы нас ради спасения собственной шкуры, а то еще и подожжете город, а сами сбежите, бросив нас на произвол судьбы». «Где ваше смирение перед вашим повелителем Дьяволосом?» — продолжал Неверие. «Не сомневайтесь, он найдет способ наказать вас за непослушание». Во время этой словесной перебранки прибежали князь Свободная Воля, сторож Предубеждения и оратор-усыпитель и поинтересовались причиной спора. Все начали говорить наперебой, так что понять что-либо было невозможно. Но приказано было всем замолчать, и старая лиса Неверия обратился к собравшимся. «Разумение и совесть — вот два бунтовщика, подбивающие народ на мятеж против нашего царя». Толпа разделилась. Одни поддерживали совесть, другие — Неверие. Сторонники Неверия требовали заключить разумение и совесть в тюрьму. Сторонники совести кричали, что они этого не позволят, ибо признают своим царем Шаддая и подчиняются только его законам. На это они слышали в ответ, что Дьяволос выше всех царей. Эта сумятица, этот крик и шум продолжались в течение нескольких часов, и переговоры в конце концов закончились дракой и потасовкой. Старика совесть два раза сбивали с ног, а разумение чуть не погиб от выстрела из пищали, но, к счастью, стрелявший промахнулся. Усыпителя ранили в голову, старика предубеждения повалили наземь. Равнодушие, любимец Дьяволоса, поддерживал именно его, но ему не доверяла ни одна из сторон. Одним словом, противники понесли существенные потери. Только князь Свободная Воля хладнокровно смотрел на все, не примыкая ни к тем, ни к другим. Однако улыбнулся, увидев вымазанного грязью предубеждения и равнодушие, которому сломали ногу. Когда народ успокоился, Дьяволос приказал заточить в тюрьму разумение и совесть, как главных зачинщиков беспорядка. Жизнь города вновь потекла спокойно. Примечание. Буря улеглась. Пользуясь затишьем, сатана вновь прячет за решетку разум и совесть. Пока эти силы живы, они опасны для его власти, и человек не может спокойно жить во грехе. С пленными обращались жестоко, и жизнь их находилась в постоянной опасности. Однако вернемся к военачальникам армии Шаддая. Вернувшись в свой стан, они созвали военный совет. Некоторые считали, что город надо брать штурмом. Большинство же предлагали дать еще одно предупреждение, так как колебания души внушали надежду на то, что она образумится. Быть может, некоторые из жителей пожелают сдаться, а если их грубо оттолкнуть, они будут вынуждены перейти в стан врага. Все согласились, и трубач вновь был послан к воротам слух. Жители высыпали из домов, и до их слуха дошли такие слова. «О гордая и жалкая душа! Долго ли ты еще будешь пребывать в своей греховности? Доколе станешь отвергать предложение мира от царя Шаддая и доверяться лживым обещаниям Дьяволоса? Неужели ты думаешь своими дерзкими речами испугать владыку Шаддая? Разве он из страха убеждает тебя обратиться? Или же ты думаешь, что ты сильнее его? Взгляни на небо и посмотри, как далеки от тебя звезды. Можешь ли ты остановить солнце или помешать луне светить ночью? Можешь ли ты сосчитать звезды или запретить дождю орошать землю? Можешь ли заставить океан выйти из берегов? На все это способен только наш царь, от имени которого мы пришли к тебе, чтобы убедить тебя признать власть его. Именем же его теперь требуем, чтобы ты сдалась его посланцам». От этих слов жители растерялись. В эту минуту вышел к ним Дьяволос и, пользуясь замешательством, обратился к ним так. «Верные слуги мои, если царь Шаддай и впрямь столь всемогущ, он не может внушить вам ничего, кроме ужаса и страха. Он желает превратить вас в своих рабов. Неужели вы можете поверить, что в мире вообще существует всемогущество? Вам нелегко будет под его господством. Я царь ваш, но с вами на равных, и вам не надо трепетать передо мною. Вспомните, что это равноправие я вам даровал. Если верно то, что говорит этот трубач, значит, население всего мира, кроме тебя, душа, находится у него в рабстве. Значит, нет во всей вселенной несчастнее, нет униженнее этих людей. Подумай, о душа, я не хочу расставаться с тобой, ибо мне тяжело отказаться от тебя. Но рассуди, ведь лучше синица в руке, чем журавль в небе. Ты свободна, и у тебя есть добрый царь, только люби и цени его». После этой речи город снова ожесточился против царя Шаддая. Мысль о его величии ужасала. Мысль о его святости повергала жителей в отчаяние. Поэтому, посовещавшись, они ответили трубачу, что приняли твердое решение стоять за Дьяволоса и не сдаваться Шаддаю. И потому впредь не имеет смысла обращаться к ним с предложениями о мире, ибо они скорее умрут на месте, чем пойдут на какие-либо уступки. Итак, казалось, все погибло, и спасти душу нет никакой возможности. Однако вожди Шаддая, хорошо знавшие могущество своего царя, не желали признать себя побежденными. Вскоре они обратились к городу с новым воззванием, но жители продолжали упорствовать во грехе.